«Смените ее прическу». Она развязала шнурок и заколола несколько локонов наверху. Генри в волнении покусывала губы, пока он рассматривал ее. «Как же мила она в своей застенчивости!» Это казалось Данфорду очаровательным и вместе с тем странным. Он и не подозревал, что она умеет стесняться. «Генри», — сказал он нежно, — «ты выглядишь...» Он искал нужное слово, но не смог найти его, и потому сказал именно то, что нужно. «Ты так красиво!» Это были самые удивительные слова в ее жизни. «Ты так думаешь?» — еле слышно спросила она, благоговейно трогая платье. «Ты на самом деле так думаешь?» «Я знаю это наверняка», — сказал он твердо. Данфорд посмотрел на миссис Тримбл. «Мы покупаем его». «Чудесно! Если желаете взглянуть на цветные иллюстрации, я сейчас принесу несколько. Будьте любезны». «Ну, Данфорд, ведь ты хотел купить его для своей сестры». «Как я могу отказать его сестре, если оно так идет тебе?» Он хотел казаться практичным. И потом мне пришло в голову, что одно-два новых платья тебе не помешают. «Я и на самом деле уже выросла из своих старых», — с сожалением сказала она. «Вот видишь, но у меня совсем нет денег». «Это подарок». «Я не могу позволить тебе делать такие подарки», — поспешила ответить она. «Это еще почему? Я распоряжаюсь своими деньгами». Казалось, она колеблется. «Думаю, это неприлично». Он знал, что она права, но не собирался уступать. «Посмотри на это с другой стороны, Генри. Если бы не было тебя, мне пришлось бы нанимать управляющего в Стэнедж-парк». «Ты теперь и сам смог бы управлять поместьем», — заверила она его, ободряюще похлопав по руке. Данфорд тяжело вздохнул. Он был обезоружен ее добротой. «Скорее всего, у меня не будет времени для этого. Видишь ли, у меня в Лондоне есть обязательства, так что я экономлю на тебе деньги, которые вынужден был бы платить управляющему, а может быть, даже троим управляющим. Поэтому одно-два платья – самое малое, что я могу сделать для тебя». «Тогда это несколько меняет дело», – решила Генри. Ей в самом деле нравилось это платье. Она вдруг почувствовала себя настоящей женщиной. Может быть, в таком платье она даже научится скользящей походке, такой, как у тех модно одетых дам на колесиках, которым она всегда завидовала. «Я согласна», — нерешительно сказала она. «Если ты настаиваешь». «Я настаиваю». «И, кстати, Генри...» «Да? Ты не против, если мы оставим твое старое платье у миссис Тримбл?» Она благодарно кивнула головой. «Вот и хорошо. Теперь, пожалуйста, подойди сюда и взгляни на эти иллюстрации. У женщины должно быть больше одного платья. Ты согласна?» «Согласна, но не больше трех», — поспешила добавить она. Он все понимал. «Три!» Это было самое большее, на что могла позволить ее гордость. «Наверное, ты права». Следующий час они провели, выбирая еще два платья для Генри. Сначала они заказали одно из ярко-голубого батиста, который так понравился Данфорду. Другое, по совету миссис Тримбл, было решено шить из ткани цвета морской волны. «Он добавит блеск серым глазам Генри», — сказала она. Портниха обещала, что платья будут доставлены в Стэнедж-парк через неделю. У Генри чуть было не слетело с языка, что она и сама с радостью приедет за ними, если это понадобится. Еще не так давно она и предполагала,